слушаете продолжение чтения книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача пятая. Испуганный, голодный, одинокий очутился Сергей, мальчик 6 лет, в центре города Новосибирска, и не знал, что же ему предпринять. Его стал мучить голод, и он задумался о том, как же ему выжить в этом огромном городе. А это была очень нелегкая задача. Пока он так шел и размышлял, ему вдруг все показалось таким чужим и таким огромным. Этого он раньше никогда не ощущал. Стоял теплый день 20 августа. Сергей был легко одет. В сумке лежало еще несколько летних вещей. «Что же он будет делать, когда станет холодно?» — думал мальчик. Тем временем он пошел к железнодорожному вокзалу. Беспрерывный человеческий поток тянулся к главному входу этого массивного сооружения, и такой же поток выходил из других дверей. Все это напоминало огромный лесной муравейник. Здесь можно было увидеть людей разных национальностей и слышать звучание непонятных диалектов. Для 6-летнего мальчика, впервые ушедшего из дома, было это удивительным приключением. Некоторое время бродил он довольный по залу, разглядывая разные наряды народов Юга Азии и прислушивался к их непривычной для него речи. В эти мгновения был Сергей совершенно беззаботным. Однако после прогулки он почувствовал голод, но карманы его были пусты, и была лишь там одна копейка. С тоской смотрел он на ларьки с пирожками, сладостями и различными продуктами. Ему так хотелось у каждого из продавцов просто что-нибудь попросить, хоть маленькую капельку из каждого ларька. Но после того, как он увидел их мрачные лица, ему стало ясно, что дело его плохо. Кроме того, он еще никогда не попрошайничал и еще ничего не придумал себе, чтобы как-то рассказать жалостливо свою печальную историю, в которую они бы поверили. А история его действительно грустная была, но кто ему поверит, думал он. Однако надо было действовать. «Я попробую», — решил Сережа. У одного ларька стояла невысокая пожилая женщина, продававшая хлеб. Он шел к ней и придумывал слова просьбы, с которой будет к ней обращаться. «Милая женщина, мои родители очень далеко от меня, а я очень голоден. не могли бы вы мне дать кусочек хлеба? Все это было правдой, но он не надеялся на успех, он заикался и не находил нужных слов, словно никогда в жизни он не разговаривал. Женщина испуганно начала его разглядывать. Чем больше он заикался, тем проницательней становился ее взгляд. Но тут подошел мужчина и попросил два бутерброда. Она показала себя такой занятой, что Сергей невольно отошел в сторону и удалился. Тогда он понял, что у него таким путем никогда ничего не получится, и, следовательно, что придется ему умереть от голода. От жалости к самому себе он заплакал. Успокоившись, он вспомнил, что у него есть в кармане копейка, и решил пойти на хитрость. Он направился в первую очередь к толстой продавщице с пирожками. Подойдя, он усиленно направил свой взгляд на железную плиту, на которой она стояла. С безвинной миной на лице подступился он ближе и бросил свою копейку на железо. Громко звеня, она покатилась под прилавок. Это отвлекло внимание продавщицы, и она нагнулась, чтобы посмотреть, не ее ли деньги упали. В это мгновение Сергей схватил полную руку пирожков и пустился бежать. Позади себя слышал он крик: «Держите вора! Держите вора!» Но Сергей был уже далеко, затерявшись среди огромной массы людей. Он нашел спокойный угол далеко от ларька и насыщался пирожками. Проглотив два пирожка, он решил оставшиеся приберечь на завтра. Потом он нашел тихий угол в наружном конце вокзала, где свернулся клубком и уснул, оставив все переживания дня в прошлом. Вот так 10 дней и просуществовал он таким образом. Был конец августа 1957 года. Жил Сергей благодаря своим выдумкам, начиная день поисками еды. Однажды он снова пошел закупаться. Подойдя к фруктовому ларьку, он только открыл рот, чтобы что-то сказать, как услышал громкий голос продавщицы: «Опять ты? Ну, подожди, сегодня ты у меня уйдешь, ты маленький плут!» Сергей бежал как только мог, но эта продавщица его преследовала, она кричала. Он бежал и бежал, постоянно оглядываясь, но вдруг он наскочил на необычное препятствие. «Дальше хода нет!» — услышал он голос мужчины в милицейской форме. Сергей не смел поднять глаза. Его проживание на железнодорожном вокзале Новосибирска на том завершилось. Он был приведен в милицейский пост, где всячески его допрашивали. «Скажи, малыш, как тебя зовут и как твоя фамилия?» Как раз это он и не хотел выдавать, так как боялся быть отправленным в семью Калмаковых, где его мог убить Андрей, и он молчал. «Где твои родители?» — спросил милиционер. «Они умерли», — ответил Сергей. «Ну как же все-таки тебя зовут и как твоя фамилия?» — не унимался милиционер. «Меня зовут Сергей, и у меня нет ни матери, ни отца. Они обе умерли». — ответил он, напрочь решив ничего не говорить. Поняв, что от него ничего не узнать, милиционер сдался. «Ну, что будем делать?» — спросил он другого. «Если он сирота, то отправим его в сиротский дом», — ответил тот. 2 часа позже Сергей прибыл в детский дом номер 1, где его встретила довольно крупная женщина. Она тут же, без обиняков, приступила к делу. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Сергей». Больше женщина не притесняла его вопросами. Прочитав заявление милиционерского поста, она сказала: «Так, Сергей, значит, ты немногословен, но это уж наши заботы». «Ничего я вам не скажу», — подумал Сергей. «Вы не сможете меня отправить назад к Колмаковым». Сергей был уверен, что никакая правда его не сможет оградить от опасности быть отправленным назад. «Они просто мне не поверят. Для них я просто был бы еще одним ребенком, который выдумывает невероятные истории», — подумал Сергей. «Ну ты мне хоть скажи, сколько тебе лет, Сергей?» — сказала женщина. Вот так Сергей и попал в детский дом. 1 марта 1958 года праздновал он свой день рождения. Это был знаменательный день. Теперь он, наконец, мог посещать школу. Когда он был включен в список, учительница сказала всем: «Все дети завтра будут приняты в октябрята. Октябрята — это внуки великого Ленина. Следовательно, и вы все станете внуками Владимира Ильича и будете принадлежать, как и все приверженцы великого вождя, нашей коммунистической партии». Эти слова Сергей никогда не слышал. Учительница им объяснила, что октябрята — это первая детская коммунистическая организация. Так как у него никого не было, то Сергей был очень рад хоть кому-то принадлежать. Вот так с 6-летнего до 9-летнего возраста и жил он в детском доме номер 1 города Новосибирска и закончил 3 класса начальной школы. Здесь он сдружился со многими детьми его возраста и сделал удивительное открытие. Он раньше всегда думал, что здесь находятся только сироты, однако он ошибся. Однажды он столкнулся с плачущим мальчиком, который все приговаривал: «Но почему я должен быть здесь? У меня есть отец, у меня есть мать, почему же я не могу жить с ними?» Спустя некоторое время он должен был узнать, что этот детский дом был предназначен для тех детей, родители которых были признаны неблагонадежными ввиду своих политических или религиозных взглядов. Сергей старался утешить этого мальчика, хотя он и сам не мог понять, почему он действительно не может жить у своих родителей, несмотря на то, что они живут поблизости. «Если бы я имел родителей, — подумал Сергей, — я бы просто убежал и ни на одну бы минуту не остался бы здесь. И почему этот мальчик не сделает этого?» рубрике «Христианские чтения». Слушайте продолжение чтения книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Однажды, в 1960 году, когда Сергею исполнилось 9 лет, подошла к нему директриса детского дома и сказала: «Курдаков, собирай вещи и поедешь в другой детский дом». «Куда же?» – спросил Сергей. «Недалеко, вверх Ирмень. Он расположен в 40 милях вверх по реке Ирмень, небольшой речке, вблизи которой находится детский дом». Когда наступил день отъезда, Сергей быстро собрал свои вещи и с грустью распрощался со своими крепко полюбившимися за эти 3 года друзьями. На душе было тяжело, но что делать? Сел он в машину, и примерно через 2 часа они прибыли вверх Ирмень, маленький населенный пункт. На своем новом месте Сергей чувствовал себя совершенно угнетенным. Но дети встретили его довольно приветливо. Вскоре он со многими сдружился. И, как полагается, согласно его возрасту, он был принят в пионеры. Он также, как и все, получил красный галстук, повязав который перед зеркалом, решил, что ему он очень даже к лицу, и тем и остался доволен. С первых же дней пребывание здесь он почувствовал огромную разницу, которая разделяла эти 2 ему известных детских дома. Отношение всех дядей и тетей, как им положено было их называть, отличалось значительной жестокостью. Они холодно и безразлично реагировали на все нужды детей. Здесь Сергей впервые в своей жизни должен был столкнуться с жестокостью и познать настоящую ненависть. Эта ненависть, которая существовала между дядями и тетями, между директором и воспитателями, и их всеобщая ненависть к детям. Впоследствии этим заразным заболеванием заболели и все воспитанники этого дома. И ни одна из сторон никогда не старалась скрыть свою ненависть друг от друга. Как часто он тосковал по добрым взаимоотношениям детского дома номер 1 города Новосибирска. Он всей душой старался понять, что заставляет людей презирать и ненавидеть. Лишь позднее довелось ему установить корень этого зла. Никто из этих дядей и тетей не были ни по своему призванию, ни по своей профессии воспитателями. Все они, как члены коммунистической партии, были призваны на эту работу и обязаны были воспитывать детей юными коммунистами. И это задание партии они, дяди и тети, считали для себя унижением. Это означало для них конец карьере. Все они были разочарованы и несчастны. И поэтому свой гнев они вымещали на детях. Не все, конечно, выглядело здесь так мрачно. Сергей приобрел много новых друзей, которые вносили в его жизнь немного тепла. Один из них, Иван Чернега, был на 3 года старше Сергея. Несмотря на разницу в возрасте, их связывала тесная дружба. Иван был среднего роста, его светлые, густые, непослушно торчащие волосы придавали его лицу забавное выражение. Сергею нравилось всегда улыбающееся его лицо и приветливые глаза. Даже когда он сердился, лицо его оставалось приятным. Их дружба наполняла радостью существования Сергея, сравнивая с тем, что всегда оно было мрачное. Вторым из его лучших друзей был Павел, который жил в этом детдоме уже более 3 лет. Это был настолько талантливый шутник и ловкий хитрец, что в его обществе всегда было весело. Рядом с ним Сергей познал одну истину: «Хочешь жить, умей вертеться», и это он умел. Однажды вечером, когда им давно положено было спать, лежали они в кровати и разговаривали. Тут он спросил Сергея: «Слушай, Сергей, а как у тебя с деньгами? Может, тебе нужны деньги?» «Что за нелепый вопрос? Кому не нужны деньги?» «Ну что ты надумал?» — спросил Сергей. «Ну, если тебе действительно однажды понадобятся деньги, тогда ты скажи мне», — сказал он, отвернувшись к стене. Он тут же уснул, а Сергей долго еще лежал, обдумывая его слова. Все ребята знали, что Павел в этом отношении был просто изобретатель. Но как он доставал деньги, это было его тайной. Он просто незаметно исчезал, потом появлялся с деньгами. На следующее утро Сергей обратился к нему с вопросом. «Павел, судя по твоему вчерашнему предложению, можно подумать, что ты сам деньги печатаешь, или как тебя понять?» «Почти так оно и есть», — ответил Павел совершенно серьезно. «Хочешь увидеть? Пойдем завтра со мной». От любопытства Сергей в этот вечер не находил себе покоя. На следующий день они встретились за забором детского дома. Павел нес бумажную сумку, наполненную какой-то одеждой. «Пойдем, Сергей, мы сейчас поедем в Новосибирск». «В Новосибирск?» — воскликнул Сергей. «Это же 60 километров отсюда! И что скажут дяди, если они нас потеряют?» «А они все равно за нами не следят. Главное, чтобы мы не доставили им неприятности. Мы оставим их в покое, а они оставят в покое нас. И потому меньше думать, больше делать. К полуночи мы уже вернемся домой». Итак, часам к 6 они очутились в городе. «Теперь как раз подходящее время», — произмолвил Павел. «Подожди меня здесь», — сказал он и исчез за углом. Через несколько минут перед ним стоял ободранный, грязный, уличный мальчишка и просил у Сергея милостыню. Он с жалостью искал в кармане мелочь, когда остановил кто-то его руку, сказав: «Оставь это, благородный человек, у тебя там пусто». Взглянув на него в упор, Сергей узнал Павла и от удивления вскрикнул. «Видишь, Сергей, это мой печатный станок», — сказал Павел. «Вот и вся тайна. Теперь поторопись, одевайся. Нам нельзя прозевать время, когда великие господа войдут в рестораны. Заседать там они будут слишком долго». Все это было для Сергея такой неожиданностью, что он растерялся, но послушно пошел за угол и переоделся. Павел разукрасил грязью лицо Сергея, потом, отступив на несколько шагов, полюбовался своим искусством. «Неплохо, я бы сказал. А теперь за мной». Сергей послушно следовал за ним. Пройдя несколько улиц, они подошли к одному из лучших ресторанов города. У самого входа стояла маленькая скамейка, на которую они присели. Павел коротко проинформировал Сергея, как себя вести с высокими господами. «Я начну, а ты понаблюдай», — посоветовал он. Тут он сделал печальное лицо и пошел навстречу людям, выходящим из дверей. «Пожалуйста, я сирота, я голоден. Пожалуйста, помогите мне. У меня нет ни отца, ни матери». Так попрошайничал он уже несколько минут, но все было безуспешно. Наконец, один мужчина остановился и бросил в шапку Павла 25 копеек. Затем одна пара бросила еще по 50 копеек. Печальный голос Павла звучал все естественней и все грустней. От этого и Сергей сам, в конце концов, расплакался. Настроившись на такой тон, он начал наигрывать на губной гармонике, которую Павел вдавил ему в ладонь. Все больше прохожих останавливалось и бросало копейки в их шапки. Дело и шло как по маслу. Когда на некоторое время улица опустела, Павел подошел к Сергею и спросил: «Ну, как ты на это дело смотришь? Фантастично, не правда ли?» «Сергей, понял ты теперь, почему именно здесь люди так щедры? Потому что их, насытившись в ресторане, просто совесть грызет, что здесь на улице стоят сироты, родители которых погибли, может, по их вине. Поэтому я прихожу именно сюда и устраиваю им это кино, чтобы они иногда об этом вспоминали. Это мое лучшее место». Сергей тогда не уловил полностью смысла сказанного, потому что Павел вдруг произнес, торопясь: «Все, Сергей, теперь твоя очередь, иди вперед». Сергей был ошарашен. И он так и начал: «Моя мама умерла. Отца у меня тоже нет, а мой братишка...» К его удивлению, все функционировало. Копейка к копейке, и скоро в его шапке набралась целая кучка денег. Но тогда что-то случилось. Один мужчина вышел из двери ресторана, направляясь прямо к ним. Это был директор их детского дома. Это даже было не похоже на директора. Он погладил Сергея по голове и сказал: «Вот, пойдите и купите себе что-нибудь». Он положил в руки Сергею несколько копеек. Когда он отвернулся и ушел, Сергей спрашивал,